Говорит радио «Свобода». Эффект закрытой двери. Однажды я крутил приемник и случайно поймал необычное интервью по канадскому радио. Интервью было взято у сумасшедших в психиатрической больнице города Квебека. На вопрос «Как вам тут живется?» один больной ответил «Так, раньше было плохо. Директор запрещал выходить за ворота. Были сторожа, запоры. Мы бегали через забор, нас ловили, наказывали. Потом старый директор ушел на пенсию, пришел новый, убрал стражу и открыл ворота. Так что мы теперь никуда не убегаем? Когда открыта дверь, кто же будет убегать? В Англии довольно часто у меня было ощущение, словно я просыпаюсь. Оглядываюсь на разные события своей жизни и как-то трудно, почти невозможно, что ли, поверить, что они были. Кажется, что некоторые вещи по размерам своей нелепости могли бы только присниться. Но ведь были. Свежо предание, но верится с трудом. Хотя бы, скажем, мой побег. Побег из Советского Союза. В туманы Англии, как ее называют, туманы, кстати, не больше, чем Ленинград, ясную солнечную погоду люди ценят. Лето на побережье Англии примерно такое, как на Рижском взморье. То есть, если приходят жаркие солнечные дни, их надо использовать тут же, немедленно, потому что неизвестно, что дальше Бог пошлет. Итак, в один из дней этих летом, став утром, я пошел вниз взять за дверью бутылки с молоком и утренние газеты. Увидел, что на небе чисто, без единого облака. Тут же отложил все, что было намечено, бросил в машину газеты вместе с полотенцем, термосом и бутербродами. И через час лишним был на отличном, почти безлюдном пляже на берегу Ла-Манша. Там, где в него широким устьем выходит Темза. Ширина, мир, покой, искрящееся нагретое солнцем море. Неподвижный автомобиль, раскаляющийся на солнце, стоит в траве, уставясь фарами вдаль на горизонт, за которым где-то там Франция. Для полноты идиллии не хватало разве лишь белеющего паруса одинокого. Лениво я потянулся заброшенными в песок газетами, машинально посмотрел на дату и тут увидел, что именно в этот день, ровно 4 года назад, я прилетел самолетом из Москвы в Лондон. Такой хороший день на этом вольном берегу, при той нормальной человеческой жизни, к которой я уже привык, мне казалось особенно невероятным, не укладывающимся в сознании, что хотя бы и вот это простейшее из простейших вещей, скажем, взять и в любой момент поехать, позагорать на берегу Ла-Манша, было мне абсолютно недоступно всего лишь несколько лет назад. Что я лично почти 40 лет жил на земле, по границам огороженной колючей проволокой и строжайше охраняемой, дабы никто не мог и шагу ступить дальше его так называемых священных рубежей. Но я бы их назвал постыдными. Неужели ни в глупом сне, ни в какой-то нелепой билетрической выдумке, мне, чтобы пересечь это священно-позорные рубежи, понадобилось долго, трудно готовиться, филигранной игрой усыплять подозрительных сторожей, рисковать при срыве, загреметь в концлагерь, но главное – принести в жертву возможность вернуться обратно. Словом, побег трудный и сложный, побег по всем правилам, побег через ужасные препятствия, поистине маниакально нагроможденные на пустом месте. В 20-е века человеку запрещалось покидать строго установленные границы его местонахождения, насколько я понимаю, в 3 случаях, если он был раб, или крепостной, или заключенный преступник. После победы Октябрьской революции в России родилась 4-я, на мой взгляд, сногсшибательная форма. Человеку запрещено покидать такие-то рубежи только потому, что он внутри этих рубежей родился. Наиболее законченную кристальную форму идея обрела при Сталине. Человека, убежавшего из страны, даже за границей часто настигала и убивала сталинская тайная агентура. Если в СССР оставалась семья беглеца, она немедленно расстреливалась без суда. Выразительная иллюстрация ко всем красивым словам марксистско-ленинского учения о царстве свободы для всех. Обуреваемый нездоровой завистью Гитлер в свое время перенимал сталинские методы для своего тысячелетнего царства, в котором я сам тому в юности был свидетелем. О свободе, раскрепощенном духе и гуманизме очень много красиво говорилось. Более подробно у меня об этом есть в романе-документе «Бабий Яр». В нем многие места в равной степени касаются благодеяний коммунистических, как и благодеяний гитлеровско-фашистских. Например, я писал о мальчишеских своих переживаниях в полном запретов, разгороженном и перегороженном немецко-фашистском мире, но описал это в 1960-х годах в мире советском, задыхаясь от горечи и тоски снова и именно так же. Это было одним из многих изысканий, умышленно без тайного адреса. Я прочту это место из второй части романа. Невыносимое ощущение духоты, молчаливый мир, багровые полосы по небу. Я чувствовал себя муравьишкой, замурованного в фундаменте. Весь мир состоял из сплошных кирпичей. Один камень, никакого просвета. Куда ни ткнись головой, камень, стены, тюрьма. Это же вдуматься, земля-тюрьма. Кругом запреты. Все нормально от сих до сих. Все забетонировано и перегорожено. Ходи только так, живи только так, думай только так, говори только так. Как это? Зачем это? Кому надо, чтоб я рождался и ползал в этом мире, как в тюрьме? Настроили заграждение не только для муравьишек, для самих себя. И называют это жизнью. Я знаю, что после моего побега КГБ допрашивал моих близких, друзей и коллег, начальников, поручителей и так далее, и так далее. Мол, как это так? Что задумал сбежать? Никто не знал. Да зачем задумал бежать? Да почему бежал? А вы прочтите это место. У вас там в моем пухлом деле должны быть непременные экземпляры Бабьего Яра из библиотеки изъятого. Но для внутреннего пользования оставленного. И отчеркните это место карандашом. Задолго до побега я более чем в 3 миллионах экземпляров своей книги объяснил причину. Может даже больше для самого себя, чем для кого иного. Именно в процессе работы над Бабьим Яром меня окончательно задушила тоска подневольной, закрепощенной человеческой единицы, заживо погребенной среди ваших нелепых запретов, стен, директив, кар, вперемешку с принудительными юродскими ритуалами. Перед тем, как выпустить на 2 недели, под строгим присмотром в Англию, в убедительную командировку для сбора материалов о втором съезде РСДРСП, меня вызвали ЦК КПСС, где замнач отдела культуры Милентьев устроил форменный допрос относительно моего рассказа «Артист Миманца». А ведь правильно чуял товарищ Милентьев. Только не ту улику взял в руки. Возьми он Бабий Яр и прочти некоторые места с особенно повышенной бдительностью, он бы понял, что советского человека, дошедшего до такой степени тоски, нельзя выпустить за границу не то, что на 2 недели, но на 2 минуты. Недавно мне попался на глаза афоризм. Тяжелая судьба навсегда оставит родной край, но еще тяжелее вообще не иметь возможности оставить его. Надо же, чтобы среди множества ненужных, неразумных тяжестей и сложностей правители обрушили на жизнь людей в так называемых социалистических странах еще и эту тяжесть. Со стороны эти страны с Советским Союзом во главе выглядят каким-то анахроническим средневековыми крепостями, ощетинившимися пиками с наглухо забаррикадированными крепостными воротами, самоосаждающиеся, взвинчивающиеся от постоянного напряжения и душатся один на другом людишки за стенами. А не позволено носа высунуть. Кто же в дыру выскочил, а ту его, а ту собаками травить. Сколько одних сторожевых собак содержится в СССР и сколько они съедают мяса. И это не против американских империалистов, израильских агрессоров или захватчиков с Марса. Они натренированы против своих людишек. Знаете, в конце концов, просто по-людски. И это оскорбительно. Доберя изолированно уже хотя бы только один единственный запрет свободного перемещения, я нахожу жизнь при нем неприемлемой. А сам запрет в высшей степени оскорбительным для человеческого достоинства. До рабы средних веков. Да крепостные средневековья, заключенные преступники всех времен характеризуются ограничением свободы передвижения. Но даже не буйных, по-видимому, больных, новый директор квебекского сумасшедшего дома не счел нужным мучить и возбуждать видом наглухо запертых ворот. В Советском Союзе до сих пор, пока не будут открыты ворота, нужно срочно изъять книги, например, Горького, что ли, где написано, что человек, это звучит гордо. Эти слова должны быть государственной тайной, их нельзя сообщать населению, потому что заключенный человек – это не гордо. Я не могу представить себе, что бы произошло в Англии, если бы здесь ввели систему прописки. По всем берегам протянули колючую проволоку, спахали пляжи, поставили прожектора, радары, миллионы военнослужащих и собак с целью не позволить жителям свободно жить внутри или свободно ездить за границу. Англичане бы решили, что это уже конец света. Осадное положение, холера, война миров по Оуэлсу. Но тогда еще понятно. Но чтобы в мирное время ни с того ни с сего. Это мы в СССР не ошеломлены, не потрясены до глубины души, лишь потому что и рождаемся, и вырастаем, и стареемся, и умираем за проволокой. А как же иначе? Разве бывает иначе? Вот именно, что бывает. Самое смешное, что на Земле, в большом божьем мире, вне СССР, ничего не происходит. Государство не рассыпается, иностранных шпионов проникает столько, сколько и положено. Патриотизм не меньше, а больше. За границу ездит немного. А больше всего меня, помню, поражало, что множество англичан предпочитают проводить отпуск в Шотландии. Совсем не стремясь куда-то ехать далеко. Или язык не поворачивается сказать такую нелепость. Бежать из родной страны. Потому что когда открыта дверь, кто же будет убегать? 29 сентября 1973 год.